Часть первая. Начало. Глава первая. Зима не балует бродвейскую богему в Нью-Йорке, в который раз за этот день подумала Мэри Джейн Морган, преодолевая внезапный порыв колючего ветра, чтобы открыть тяжелую стеклянную дверь бюро по трудоустройству. Как и каждую неделю за последние 6 месяцев она вошла в серое, похожее на пещеру помещение, и, игнорируя свисающие с потолка на проволочках указатели направлений, заняла свое место в длинной очереди, на этот раз за очень низенькой женщиной. «Надеюсь, она не болтлива», — подумала Мэри Джейн. Обозрев знакомую картину, она глубоко вздохнула. Обычная кучка временно безработных сезонных рабочих и немногие синие воротнички, но в большинстве, как она догадывалась, подающие заявку были подобны ей самой, молодые и энергичные, возможно, талантливые. Но в Нью-Йорке талантливые не зарабатывают на жизнь, занимаясь искусством. Вместо этого они страдают. Как всегда в подобных случаях, Мэри Джейн припомнилась старая профессиональная шутка. Парень из цирка, выметающий слоновье дерьмо, плохо себя почувствовал, пошел к врачу. После дюжины анализов доктор сказал, что есть хорошие новости. Ничего серьезного, хотя и очень редкое заболевание. По-видимому, у вас резкая аллергия на слоновье дерьмо. Избегайте его, и все будет в порядке. «Но я не могу», — воскликнул парень и объяснил, в чем дело. «Но тогда оставьте свою работу», — посоветовал врач. Парень оторопел. «Как? Оставить шоу-бизнес?» Как и парень в шутке, Мэри Джейн не могла отказаться от своей профессии, несмотря на растущую аллергию к слоновьему дерьму. Обычно она сочувствовала потерявшим работу или сидящим на мели писателям, танцорам, актерам или певцам, но не сегодня. «Слишком много слоновьего дерьма, и у меня свои собственные трудности», — подумала она и стала рыться в пакете. Выудив кусок сникерса и дешевую книжонку с загнутыми углами страниц, девушка настроилась на долгое ожидание. Стоявшая впереди женщина слегка повернулась к ней и проговорила: «Хей, чертовская погодка, не правда ли?» Мэри Джейн посмотрела на соседку поверх книжки. В своем детском пальтишке с рыже-коричневым воротничком, со шнурочками и деревяшками для крепости, незнакомка смахивала на барахольщицу. Не слишком чистую, чуток пришибленную. Дружок Мэри Джейн, Сэм, всегда называл ее «магнит для дерьма». К ней вечно подходили разного рода зануды и психи за подаянием или просто поболтать. Все же Мэри Джейн так никогда и не смогла заставить себя быть откровенно грубой. «Да, я тоже ненавижу, когда в дни посещения бюро идет дождь или снег. От этого звери в клетках воняют еще сильнее, чем обычно». И девушка кивнула на хмурых бюрократов за стойкой. «Я сейчас не в настроении и палаюсь с любой сволочью». Мэри Джейн вернулась к книжке, а маленькая женщина пошаркала своими слишком большими для нее галошами и уставилась вперед, поплотнее завернувшись в свое пальтишко. Лишь несколько минут спустя Мэри Джейн сообразила, что раз за разом читает одну и ту же фразу. «Черт!» — подумала она. «Я грубею и тупею!» Эта женщина просто хотела убить время. Похлопав ее легонечко по плечу, Мэри Джейн предложила: «Хочешь жвачку?» Женщина заколебалась, посмотрела на Мэри Джейн, взяла резинку и улыбнулась. Ее зубы заставили Мэри Джейн поморщиться. Развернув жвачку и отправив ее в рот, женщина пояснила: «Я чуточку встревожена». Одной рукой она указала на стойку в нескольких ярдах от них. «Боюсь, они мне там такое скажут». Мэри Джейн засмеялась. «Присоединяйтесь к моему клубу». «Я думала, что уже исчерпала все, что мне положено. Но потом решила зайти еще разок. Авось они ошибутся и дадут мне еще один чек». «Меня зовут Грейс Уэббер», — вздохнула женщина и, понимающе кивнула. «Мэри Джейн Морган. А кем вы раньше работали?» «Я писательница, но работала курьером в юридической фирме, пока меня не уволили. а я актриса. В данный момент безработная, но одно время работала актрисой. У меня была отличная возможность получить потрясное ревю. Простите за штамп, но с тех пор ничего. — А что за пьеса? — Грейс казалась искренне заинтересованной. — Джек, Джилл и компромисс. Я играла больше года. Мэри Джейн почувствовала, как на нее накатывает тоска. С тех пор на меня никто не обращал внимания. На самом деле все обстояло гораздо хуже. Но, — напомнила она сама себе, — не следует выкладывать все перед абсолютно незнакомым человеком. «Следующий!» — услышали обе одновременно. Грейс помахала Мэри Джейн и нырнула за длинную стойку. «Желаю удачи!» — бросила она через плечо. Мэри Джейн переминалась с ноги на ногу, обувь промокла насквозь и глядела, как чиновник разбирает ее бумаги. Одновременно она косила в сторону Грейс. Та медленно покачала головой. Затем задали какой-то вопрос Грейс, и в ответ тоже последовало покачивание головы, и затем, указав на дверь, женщина, ведущая опрос, вышла. Интересно, через какую щель в стене она убежала? Действительно ли Грейс писательница, или это было сказано только для понта? После того, как Мэри Джейн увидела, что Грейс сгорбилась и чуть ли не выползла прочь, ей самой объявили, что через 2 недели ее пособие закончится. Мэри Джейн Морган вышла из бюро по безработице на углу 26-й стрит и 6-й авеню и поплотнее запахнула порыжевшее пальто на своей ширококосной фигуре. 2 часа 40 минут в очереди, чтобы получить 176 баксов. Постояв мгновение в дверях, она потащилась к церкви Святой Малахии на западной 46-й стрит на репетицию. Ее луноходы из дешевого пенопласта, покрытого винилом, хлюпали по напитанному водой снегу, посылая новые порции влажного холода, пронизывавшего ее ноги. «Блеск!» — думала она. «Почему бы не распять меня и разом покончить с этим?» Мэри Джейн натянула повязанный на голове шарф на лоб, чтобы защитить лицо от больших мокрых хлопьев, засунула руки в перчатки в карманы поношенного пальто и медленно побрела по городу. К холоду девушке было не привыкать, ей казалось, что она постоянно в нем пребывала. Ее вырастила бабка в Скьюдерстауне, Нью-Йорк. Родители погибли в автокатастрофе. Мэри Джейн лишь смутно припоминала ссору между пьяным отцом и матерью, крен машины, скрежет шин и дребезжание стекол. Затем ничего, кроме отчетливо запомнившегося холода, как она дрожала в холле госпиталя, потрясенный 4-летний ребенок, вероятно, в шоке. Про Мэри Джейн все забыли, пока медперсонал хлопотал вокруг ее родителей. Мать умерла. У отца серьезно поврежден мозг, и его отослали в военный госпиталь. А ее в 4 года неохотно приютила мать отца, единственная оставшаяся у нее родственница. И Мэри Джейн провела детство и отрочество в ветхой ферме на севере штата Нью-Йорк, нелюбимой, нежеланной гостьей озлобленной старухи. Зимами было очень холодно, в доме почти так же холодно, как и на улице. И девочка ненавидела холод тогда так же, как и теперь. Девушка подумала о Грейс и ее тоненьком пальтишке. Мэри Джейн периодически мучил кошмар, что она когда-нибудь превратится в старьевщицу, нищую, нелюбимую и одинокую. На Хэролд-сквер она заметила, что у Мэйси все еще не убраны рождественские украшения. 1 декабря Мэри Джейн уже была больна от рождественского возбуждения, но теперь, в январе, после каникул, она уже только и желала, чтобы Рождество никогда бы не появлялось. Вид людей, выходящих из магазинов, укреплял ее в этом мнении. «Все ненавидят Рождество», — думала она. «Только никто не хочет в этом сознаться и сойти с накатанной дорожки. Я тоже». Она вздохнула, вспомнив о звонке бабушки. «Еще одна бедная нелюбимая старуха». «Я больна, Мэри. Думаю, у меня грипп, и я едва встаю с постели. Я не попросила бы тебя, если бы могла, Мэри». Бабка называла внучку по имени, только когда ей что-то было от нее надо. В иное время Мэри звали просто ты. Не могла бы ты приехать на несколько дней и поухаживать за мной? В конце концов, ты ведь сиделка. Бабка не сказала этого, но это подразумевалось само собой. И вопреки гневу, вопреки тому, что все в ней взывало швырнуть трубку, набрать первый попавшийся номер, убежать, изменить имя и никогда не возвращаться, старые долги взяли верх. Итак, 24 декабря Мэри Джейн ехала в автобусе к той единственной, с кем она меньше всего хотела бы сейчас быть. Рождество в Нью-Йорке было бы достаточно мрачным, поскольку Сэм собирался провести его с родителями в Сарагосе, но вернуться в эту развалюху ферму и ухаживать за больной старухой — просто кошмар. От этого нежелания Сэма пригласить Мэри Джейн присоединиться к нему становилось еще болезненнее. Он стыдился представить подружку своим родителям. Мэри Джейн вздохнула. При всей своей обворожительности Сэм был трудным парнем. В молодости он женился, но жена ушла от него. По этой причине, говорил Сэм, ему ненавистен брак. Мэри Джейн не возражала, во всяком случае, серьезно. Раз он с ней, так ли уж важно кольцо? Но если бы они были женаты, разве Сэм не взял бы Мэри с собой во Флориду? Не была бы она уже знакома с его родителями? Любые свойственники были бы предпочтительнее ее родной бабушки. Жалкое Рождество. И вряд ли бабка будет благодарна. Такого никогда не бывало. Вместо этого она будет попеременно отхаркивать и придираться. А ты поправилась, как мне кажется. Глянь на меня, кожа до кости. А ты всегда была толстенькой. На моей жратве, на мою пенсию, на мои карточки и соцобеспечение ты жирела. Мясистая и тщеславная. Думаешь, ты лучше других. Скьюдерстаун для тебя плох. Быть сиделкой не по тебе. Не можешь работать сиделкой. Стоило получать диплом медсестры, чтобы не пользоваться им. Мисс-актриса. Получила какую-нибудь работу за последнее время? Что-то не видела тебя на телевидении или где еще? А что случилось со спектаклем, где ты играла? И так без конца невыносимо, прекращая зудеть только когда бурбон или снотворное вырубали ее на ночь. Мэри Джейн едва могла это выносить. Мэри Джейн никогда не забудет бабкиной жестокости, унижения от дешевой грязной одежды, замечаний, насмешек, которые она получала от других девочек в школе. Но хуже всего было собственное сознание, что бабка права. Жестоко, но права, когда называла ее жирной, некрасивой, смешной мечтательницей. Мэри Джейн припоминала, как прокрадывалась в темную, заплесневелую ванную на ферме, чтобы посмотреть на себя в зеркало в надежде, что в чем-то ее страхи не подтвердятся. Включала свет, единственную 60-ваттную лампочку без всякого абажура, свисавшую со стены над зеркалом и потому не дававшую теней, открывала маленький ящичек в дешевом туалетном шкафчике рядом с раковиной, и, порывшись в старых заколках для волос, сломанных ножницах, наполовину использованных тюбиках с кремом, находил ручное зеркальце. Оно было двусторонним, с потрескавшимся увеличительным стеклом сзади. Две старых резинки удерживали их вместе. Схватив его правой рукой, Мэри Джейн открывала медицинский шкафчик так, чтобы он отходил от стены, и его испещренное зеркало смотрело на туалет. Затем она усаживалась на стульчак и сгорбливалась на нем, так как это был единственный способ увидеть свой профиль, и хотя он был ужасен, это завораживало девушку. Каждый раз перед тем, как посмотреться, Мэри Джейн делала паузу и шептала молитву. Сердце у нее колотилось, а ладони неизменно взмокали. Затем, держа зеркальце левой рукой под углом, она могла только-только заглянуть в него и увидеть свой профиль, отраженный в большом зеркале медицинского шкафчика. И всякий раз у нее падало сердце. Нос выступал крутой дугой как раз там, где ее толстые брови почти смыкались, затем он разрастался в широкую бульбу над тонкими губами. Подбородок, или то, что можно им считать, отступал к щеке. Щеки слишком полные, как бесформенные мешки бурундуков. Бурундуки очень привлекательны, но ее лицо несбалансировано и ужасно. Всякий раз, как Мэри Джейн смотрела на свое отражение, глаза ее наполнялись горючими слезами, как и сейчас. И всякий раз в конце она поворачивалась к зеркалу, чтобы лицом к лицу встретиться со своим врагом. На нее из-под бровей, как у жука, смотрели все еще полные слез большие карие глаза. Зеркало души. Что толку иметь красивые карие глаза? Со злостью думала Мэри Джейн. Какая она уродка! Миленькая шутка, боже! В 13 лет Мэри Джейн Морган кое-что знала. Знала, что она способнее большинства ребят в школе, что не так уж и трудно в таком месте, как Скьюдерстаун, Нью-Йорк. И, по правде говоря, умнее, чем большинство учителей. Но она старалась по возможности не показывать этого. Люди не любят тех, кто умнее и способнее их. Бабка всегда звала ее мисс Ловкоштанка. Причем так, чтобы это не казалось детским словцом, а звучало бы как настоящее оскорбление. Знала Мэри Джейн и то, что бабка не любит ее, что она уродливая и, вероятно, такой и останется. И так никто ее не полюбит. Никогда. «Мне стоит благодарить судьбу за то, что я здорова», — говорила она себе. «Надо быть благодарной за то, что я умна и ловка, ведь это не всем дано». Она и представить себе не могла, что значит быть дурой, такой как Марджери Хейман, не способной назвать столицу штата Нью-Йорк, хотя Скьюдерстаун всего в 40 милях от Олбани. Но при всем том, Марджери — одна из самых хорошеньких девочек в Скьюдерстаунской региональной средней школе, и это при том, что она всего лишь новенькая, а Мэри Джейн могла представить, что значит, когда все мальчишки провожают тебя глазами и борются, чтобы сесть рядом в школьном автобусе. Это всегда было у Мэри Джейн частью ее проблемы. У нее было слишком хорошее воображение. Подросткам она не могла просто так сидеть на оживленных посиделках, как другие неуклюжие фермерские девчонки, напоминающие довольных коров. Мэри Джейн наблюдала за лидерами таких сборищ и за Марджери Хейман в том числе, и могла представить себе, что они чувствуют, прыгая перед толпой в этих маленьких юбочках. Она была уверена, что ей бы это понравилось. Уже тогда Мэри Джейн могла представить себе, как чувствовала себя леди Макбет, когда шла в темную спальню совершить убийство, что чувствовала Анна Каренина, когда слышала, что приближается поезд, и что чувствует Алиса Адамс, когда на танцах все игнорируют ее. О да! Даже тогда она могла представить это. Но это, напомнила она себе, не требовало большого воображения, поскольку все в школе игнорировали Мэри Джейн. Для мальчишек и симпатичных девчонок она проходила по холлам тяжело ступающим призраком, и Мэри Джейн решила, что ей придется нелегко и помощи ждать неоткуда. Придется все делать самой. Бог не поможет, бабка тоже, так что надо полагаться только на себя. Так она и сделала. Школа сестер и диплом, чтобы выбраться из Кьюдерстауна. Потом актерские курсы и почти безнадежная карусель агентов, прослушиваний, паденной работы, скотских вызовов, мелких ролей и отказов. Сколько лет ушло на самоутверждение? Но, наконец, удача. Ее признали, приняли, стали платить за работу, которую она любила. И ее даже полюбил человек, одновременно умный и красивый. И все же ей казалось, что она теряет все это, и все обернется слоновьим дерьмом. Вдоль Бродвея дул ледяной ветер, загоняя Мэри Джейн в дверные проемы, где она могла перевести дух и получить минутный отдых. Девушка снова и снова задавала себе вопрос, ответ на который она знала и который всегда оставался одним и тем же. Чего ради она все это делает? «Брось», — говорил ей внутренний голос, столь схожий с голосом ее бабки, — «ты не зарабатываешь даже на автобус. Башмаки у тебя протекают. Пальто уже пятилетней давности расползается по швам, и ты борешься с метелью, чтобы добраться до своей труппы, которая ничего не платит, но отбирает 50 часов в неделю. Ты просто спятила». Но Мэри Джейн знала, что это не так. Она занималась тем, чем всегда хотела заниматься. Еще ребенком в Скьюдерстауне она играла, спасая свою жизнь. Она участвовала во всех школьных спектаклях и всегда в характерных ролях. Регина в «Лисичках», мисс Уэбб в «Нашем городке» играла хорошо. Черт, не просто хорошо, она была естественной. Игра давала ей выход из Кьюдерстауна, из этой невыносимой жизни. Мэри Джейн знала, что бабка не будет платить за колледж или актерские курсы, а у нее самой денег нет, как нет и никаких возможностей их заработать. Девушке пришлось поступить в школу медсестер, хотя она ее ненавидела. Вот играть она любит и всегда любила. Играя, она теряла саму себя, находила друзей и вновь обретала себя. Но теперь, чтобы хоть сколько-нибудь заработать, ей не раз приходилось быть сиделкой. Было время и не так давно, когда Мэри Джейн думала, что она, наконец, сможет зарабатывать на жизнь любимой работой. Девушка попала в микроспектакль для двух актеров — «Джек», «Джилл» и «Компромисс». Она играла унылую служащую на распродажах, которая на одну ночь остается с опустившимся коммивояжером, и они влюбляются друг в друга. Все происходит в постели, где они играют нагишом при почти пустой сцене. Спектакль был тем, о чем она мечтала почти всю жизнь, средством, которое может привести ее к скромному успеху работающей актрисы. Затем, чудо из чудес, пьесу похвалили критики. Мэри Джейн перевели в большой внебродвейский театр, и почти два года она должна была исполнять роль Джилл, роль, которую она создала. Мэри Джейн была даже рекомендована в кино, и один из продюсеров, Сеймур Левайн, встретился с ней, почти пообещал ей роль. Еще там, в ванной комнате в Скьюдерстауне, она и мечтать не смела о кино. Итак, вопреки ее вполне реальному успеху, ее бабка и остальной Скьюдерстаун понятия не имели о триумфе Мэри Джейн. Мягко говоря, они не были обитателями прибродвейских районов. Но кино... Ее увидят все. Это будет оправданием и доказательством ее правоты. И впервые в профессиональной жизни Мэри Джейн заработает деньги. Пьеса принесет ей все, чего она когда-либо желала. Эта же пьеса привела Сэма. Он написал и поставил «Джек», «Джилл» и «Компромисс». Сэм руководил Мэри Джейн и, чудо из чудес, влюбился в нее. Тогда, почти 6 месяцев назад, когда пьесу купил Голливуд, он вел переговоры о постановке этого фильма. И он сказал, что Мэри Джейн должна играть Джилл на экране. Это была реальная, повседневная, трагическая роль. И она будет ее навсегда. Сэм улетел в Лос-Анджелес на переговоры. Сначала он звонил ей каждый день, затем через день. Потом Мэри Джейн не слышала о нем почти неделю и чуть не свихнулась. Наконец она получила записку. «Прости меня. Я сделал все, что мог. Вернусь через 4 дня». 2 дня спустя она прочла в «Варьете», что роль Джилл предполагают отдать Крайстал Плинем. 24 часа Мэри Джейн не могла встать с постели. Только ее друг Нейл Морелли помог ей справиться с этим ударом. «Ослы!» — проговорил он, когда Мэри Джейн лежала лицом вниз и тихо плакала. «Послушай, помнишь, что об этом говорят лаоисты?» «Нет, что?» — хмыкнула она. «Дерьмо случается». Мэри Джейн села, вытерла нос и, соглашаясь, заметила. «А индусы говорят, такое дерьмо уже случалось прежде». Нейл улыбнулся. Его похожее на мордочку ласки лицо выглядело почти добрым. «Ну-ка, поешь моих спагетти с острым соусом. Крайстал Плинем нуль на палочке, увидишь, она провалится. Послушай, ты сделала, Джилл. Ты вдохнула в нее жизнь. Никто, кто видел тебя, этого не забудет». «Да. И никто никогда не увидит меня снова». Печаль овладела Мэри Джейн, и она отвернулась, чтобы поплакать. «Эй, ты получишь другую роль. Помнишь, что сказали критики? Неуловимо. Пафос с искрой сентиментальности. Даже чертов Джон Саймон сказал, что ты была непостижима, а ведь он ненавидит каждого. К черту Голливуд, к черту Сэма, к черту их всех. Веселей, пока ты еще в пьесе. А не перепихнуться ли тебе со мной, О'Нейл? Хорошо, может, попозже, когда ты вытрешь нос. Нейл протянул ей бумажный носовой платок. Ну, а как насчет минета? — спросил он. Мэри Джейн скорчила рожу и высморкалась. Ну, вот и умница. Все же в следующий раз ты это сделаешь. Я подскажу. Пользуйся не носом, а ртом. И не дуй, а соси. Идет? Это гарантирует твою популярность. Возможно, даже получишь роль. Нейл, лучший друг Мэри Джейн, поддерживал ее, когда она ревела, смешил ее и укреплял дух. Он был отличный друг, но он ошибся. После Джека и Джилл Мэри Джейн ничего серьезного не получила. Сэм вернулся пристыженный, виноватый, и она попыталась принять и понять его. Конечно же, у него не было выбора. Конечно же, Голливуд жаждал дать роль самой горячей женщине в городе. Крайстал Плином согласилась. Мэри Джейн пыталась не обижаться на Сэма. 6 месяцев она старалась простить его и наблюдала, как его карьера несется вперед на всех парусах. Она должна простить его, или она его потеряет. Она любила Сэма и знала, что он сделал все, что мог. Просто Голливуд не хотел видеть на экране толстую, некрасивую и уже начавшую стареть женщину. Насколько она понимала, Америка вообще не хотела таких. Мэри Джейн дрожала и натягивала на себя старенькое пальто. Сэм всячески старался оправдаться и помириться с ней. Он сократил число поездок в Голливуд для распределения ролей и подготовки предварительных роликов. Он даже начал подготовку новой вещи вне бродвейского ревю, в котором будет занята и она. Сэм сопротивлялся ее унынию, и Мэри Джейн это понимала. Она снова задрожала. Ветер становился холоднее. На Таймс-сквер она пошла на запад через театральный район. Уродливый, крикливый, со старыми рекламами на старых кирпичных стенах, темных, пахнущих мочой, была среда, день утренников. Мэри Джейн посмотрела на огромную рекламу над театром Плимут, гласящую «Тупик». Она пробовалась для этой пьесы. Никаких шансов. Сейчас Мэри Джейн с завистью думала о всех счастливчиках, заполучивших роли. Они наверняка сидели в своих уютных гримерных и радовались закончившемуся представлению. После снятия Джека и Джилл Мэри Джейн чувствовала себя потерянной. Теперь она боялась потерять и Сэма. Он с головой ушел в кино, в то время как Мэри Джейн погружалась все глубже и глубже в свое страдание. Девушка смотрела, как Сэм готовится к отъезду на побережье, и ненавидела себя, цеплялась за него, провожая, как цеплялась при встрече. Так будет, вероятно, и сегодня вечером. Сэм терпеть не мог такое цепляние. Вероятно, поэтому он встречался с Мэри Джейн на репетициях. Некая стратегия против цепляния. Это будет первая репетиция с Сэмом после нескольких недель перерыва. Он вел труппу почти 4 года. И когда уезжал в Голливуд, все актеры чувствовали себя потерянными. Но теперь Сэм временно вернулся, и Мэри Джейн собралась. Собралась и не противилась тому, что, может быть, скоро он покинет ее на месяцы, стараясь не думать, что он оставит ее навсегда. Наконец, промокшая, она пересекла 8-ю авеню, прошла мимо 2 черных шлюх, дрожащих в дверях Бергер Кинг, и подошла ко входу приходского дома церкви Святого Малахии. Отец Дамиан, священник местных актеров, разговаривал с одним из прихожан. Он повернул к девушке свое удивленное лицо. — Мэри Джейн, ты насквозь промокла. Старик подошел и помог ей снять мокрое пальто. — Он всегда готов помочь актеру, — подумала Мэри Джейн с благодарностью. — Что случилось? — Не спрашивайте, отец. Я безработная нью-йоркская актриса, и вы мой ангел-хранитель. Вот и все, что я знаю. Перебросив пальто через руку, Мэри Джейн распахнула дверь на лестницу и заявила: «Ах, дайте мне немного горячего кофе, или в этих стенах прольется кровь».